Неужели его видели? И начнет метаться по комнате, не зная, за что взяться и что же теперь делать. Открыть этим в темных костюмах или попытаться уйти. И он все кружил вокруг стола и вдруг понял, что убегать бесполезно, потому что Винни все равно останется на всех стенах, на всех книжных полках, и они, конечно, сразу поймут. Над приемником висела большая фотография в серебряной рамке. Винни, ее пушистые волосы, улыбающиеся глаза, губы у нее округлые, пухлые, гладкие, нижняя немного полнее верхней. Перед тем, как фотографироваться, она облизывала их кончиком острого язычка, чтобы блестели, как у кинозвезд. Потом, осторожно, не коснувшись нижней губы, накладывала густой слой помады на верхнюю, слегка втягивала и поджимала их, и верхняя отпечатывалась на нижней, и рот получался яркий и свежий, как ягода астралиста. И в одно и то же время хотелось целовать эти губы, и страшно было нарушить их глянцевитую поверхность. Коснуться их своими губами, осыпать легкой пеной поцелуев, насладиться неуловимым вкусом душистой помады. Но все же пора было вставать, он доцелует ее потом, а за дверью ждут эти двое. И через окно 30-го он видит на столе белую лошадь, изящную гипсовую статуэтку на подставке, такую белую, что кажется она обнаженной. Белая лошадь. Он лично предпочитает Поль Джонс. Он чувствовал, как глухо колышется виски в пустом желудке, ощущал его живительное тепло, только допить бутылку, а потом ускользнуть по черной лестнице. Белая лошадь Поль Джонс, марки виски. А те двое, да и были ли они эти двое, должно быть, ждали его за дверью. Его до краев налитого виски недурно сыграно. Стучат. А может, это негритянка, которая приходит убирать комнаты? Двое в темном. Привидится же такое. Нервы. Капли спиртного, и все в порядке. Приятная прогулка. Empire State и вниз. Только не терять времени. Время драгоценно. Вначале Винни запаздывала, в то время были только поцелуи, незначительные ласки. Но на четвертый день она пришла первой. Он, еще усмехнувшись, спросил ее, с чего бы это, а она ничего не сказала, только покраснела, тогда еще она краснела. Но через неделю уже покраснел он от ее ответа. И кому это мешало? Ведь она хотела выйти за него замуж. И он хотел этого. Разве не могли бы поладить их родители? Нет, конечно, нет, ведь отец Винни задохнулся тогда в петле табачного дыма. Но полиция наверняка не поверит. Кто же все-таки был там за дверью, негритянка или те двое в темных костюмах, может быть, с сигаретами в зубах? До этого они, должно быть, пили белую лошадь и стреляли в воздух, распугивая быков, и ловили их лассо с золотой рукояткой.